Глава 26. Ники, увидев, как Кэл принес себя в жертву, в полной мере осознала масштаб угрозы ЖИС. Она не могла бросить этих людей ради другой войны и надеяться, что им удастся сдержать кровожадное черное облако. Она должна найти способ остановить разрушительную силу, прежде чем та вырвется на свободу и заполонит всю округу. Ники была не из тех, кто уходит и оставляет проблему нерешенной. «Колдунья спасет мир». Днем, когда все укрывались в здании, Ники позвала нескольких прячущихся людей в грандиозный тронный зал Кергана. Мра беспокойно терлась о ногу Ники. Черное дорожное платье колдуньи сливалось с тенями в слабо освещенном факелами зале. «Я помогу найти способ остановить или уничтожить ЖИС», объявила она без лишних предисловий. Большая кошка зарычала, словно соглашаясь с сестрой Пумой. Прячущиеся, казалось, успокоились и воодушевились. «Я знала, что ты возьмешься», усмехнулась юная Аша. Кора удовлетворенно кивнула. «Легенды говорили, что придет герой и спасет нас». «Это должен быть генерал Утрос», – сказал Сайрус. «Таково пророчество». «Предпочитаешь дожидаться его?» – резко спросила Ники. «Или я могу все же попытаться?» Сайрус нахмурился. «Можешь попробовать». «Обычно я добиваюсь своей цели». Ники вовсе не хвасталась. Она убила Джегана. Она помогла Ричарду одолеть императора Сулакана и его орды. Она уничтожила поглотителя жизни, а также неистовую Викторию. Она противостояла извращенному обществу Ильдакара и столкнулась с генералом Утросом. Рой ЖИС представлял совершенно иную опасность. Ники ступила на холодный каменный помост, на котором некогда стоял внушительный трон Железного Клыка. «Я колдунья, и раньше была сестрой тьмы. Я могу использовать обе стороны дара. Я не знаю, кто такие ЖИС и откуда они взялись, но я найду способ остановить их». Укрытые тенями люди смотрели на нее с надеждой. Они откинули серые капюшоны, открыв бледные лица, и теперь в их глазах появилась новая искра надежды. Мра взмахнула хвостом и глухо зарычала. Кора вышла вперед, желая предложить помощь. «Мы расскажем тебе все, что о них знаем. Быть может, это поможет найти решение». Прячущиеся люди на протяжении многих поколений изучали Черный Рой, записывая наблюдения, выводы и неудачные попытки искоренить ЖИС. Более 500 лет они отравляли свои тела ядовитыми грибами, но почти не пробовали ничего другого. Они цеплялись за шаткое равновесие и хоть какой-то контроль над угрозой. Кора принесла свитки, подшитые журналы и книги учета, в которых свидетели записывали свои мысли из поколения в поколение. Ники углубилась в чтение, отбрасывая то, что не имело отношения к делу. Она много лет обучалась во Дворце Пророков, а также изучала запрещенные техники. Пока бледная старуха вносила предложение и указывала на важные выводы, Ники пыталась придумать тактику, которая сработает наверняка. Она просмотрела очередной отчет, сверяясь со своими знаниями. «Они появляются только днем. Они активны, когда светло, но с наступлением темноты прячутся или впадают в бездействие». Ники взглянула на Кору. «Знаешь, куда они уходят? Могу найти их логово». Старуха покачала головой, и ей на лицо упала прядь каштановых с проседью волос. «Можем ли мы привлечь их ночью?» предложила другую идею Ники. «Чтобы они оказались здесь на наших условиях. Зачем так поступать?» Кора пришла в ужас. «Это единственное время суток, когда мы в безопасности». Но в разуме Ники уже начал формироваться план. «Днем они могут отправиться куда угодно. Что если мы найдем способ привлечь их в темное место и заманить в ловушку?» Ее губы скривились в жестокой улыбке. «Может, это нам нужно? Как ты их удержишь? Как вообще можно сдержать ЖИС?» Ники подняла руку, указывая на каменные стены. Ваши мастера заложили арки и окна, запечатали здание так, чтобы жиз не смогли проникнуть внутрь. Правильно сложенная каменная конструкция сдержит их с той же легкостью, с которой не пускают сюда. Мы могли бы пленить их навечно, возможно, даже заморить голодом. Чтобы план удался, Ники должна была убедить прячущихся людей помочь ей. Она колдунья, и основная работа по захвату и удержанию жиз падет на ее плечи. Но прячущиеся были умелыми работниками и совместными усилиями смогут создать постоянную тюрьму. Или камеру для казни. Задача неординарная, и работать придется быстро, если она сможет сдерживать облако достаточно долго. «Многие из нас могут погибнуть», заключила Кора, когда Ники разъяснила свою идею. «Вы жертвуете одним человеком каждый месяц, просто чтобы сдерживать их рост. Ваши люди умирали веками, но безрезультатно. Моя идея способна навсегда положить конец этой угрозе. Разве не этого вы хотите? Нам придется пойти на этот риск. Буду молиться, чтобы у тебя все получилось». «Получится. Вы никогда не встречали никого вроде меня». В процессе планирования Ники каждую ночь исследовала город, выбирая оптимальное место для ловушки. После наступления сумерек она вместе с Мра выбиралась наружу. Колдуне требовалось большое пространство, чтобы ограничить облако роя. И круглый, заглубленный амфитеатр идеально подходил для ее целей. Проводя дни в запечатанных зданиях, прячущиеся рыскали по императорским залам и коридорам в поисках старых зеркал, которые можно было отполировать, а также гладких листов золота и меди, которые блестели в свете факелов. Когда приготовления были закончены, Ники приступила к строительству того, что называла котлом. Как только солнце заходило, прячущиеся люди возобновляли работу вокруг сцены, расположенной в кратере амфитеатра. Они устанавливали зеркала, металлические листы и ограненные кристаллы, которые радужными осколками отражали свет факелов. Рабочие бригады использовали каждый час темноты, заполняя сцену в центре, откуда железный клык когда-то обращался с речами к запуганной толпе. Они наносили целую гору сухих дров, колотых бревен и тонких веток, чтобы позже зажечь грандиозный костер. Отражающие поверхности усилят этот свет во 100 крат. Тем не менее, Ники подозревала, что пламени будет недостаточно. При помощи дара она могла усилить пламя, чтобы оно стало ослепительным, притягательным маяком. Оно будет ярким, как солнце, и сможет призвать жиз. Когда с приготовлениями для маяка было закончено, Ники приказала всем плотникам, каменщикам и каменотесам приготовиться к яростной и отчаянной ночной работе. Все необходимое должно быть под рукой. Когда Ники выполнит свою часть, если это сработает, у них будет только один шанс и очень мало времени. Постоянно проживая в заброшенных зданиях, прячущиеся изучали архитектуру изнутри. Они понимали, как камни соединяются друг с другом, умели возводить арки и сводчатые потолки. Они могли резать камень со скрупулезной точностью и знали рецепты быстро твердеющих растворов и штукатурки, которые продержатся много веков. Измерив заглубленный амфитеатр, архитекторы спроектировали опорные стойки и наметили расположение блоков. Хотя они убегали внутрь с каждым восходом солнца, когда жиз возвращались, серые люди трудились с огромной энергией и растущей надеждой. Каждую ночь Мра бегала на свободе, воссоединяясь с песчаными пумами, которые прятались в горах. Большая кошка охотилась вместе с новым прайдом, но всегда возвращалась, чтобы провести день в темных залах вместе с Ники. Мра чувствовала нервозность сестры пумы и желала атаковать бесформенное черное облако. Но Ники не могла позволить ей рисковать. Когда все было готово, люди были напряжены до предела. Сквозь щели в забаррикадированных окнах они смотрели, как угасает дневной свет. Ники почесала за ушами большую кошку и повела в свою спальню, блокируя от нее мысли. У нее было тяжело на сердце. Она знала, что Мра сочтет ее действия предательством. «Будь в безопасности. Это моя битва. Я должна быть уверена, что ты останешься здесь». Мра зарычала и попыталась протиснуться мимо нее к выходу из комнаты, но Ники преградила путь. «Я вернусь к тебе». Она закрыла тяжелую дверь, запирая Мра внутри. Разозленная заточением пума бросилась на дверь. С той стороны слышалось громкое царапание и отчаянный вой. Ники подозревала, что ко времени ее возвращения, если она вернется, дверь превратится в щепки. Ей нужно быстро уходить. Ники поспешила по коридорам туда, где собрались прячущиеся. Кора с несколькими десятками нетерпеливых нервных людей ждала ее у высоких дверей дворца, в то время как остальные прячущиеся скрывались в многочисленных второстепенных зданиях. Они были готовы. «Мы должны дождаться самого темного ночного часа», – сказала Ники. Сайрус поправил серый капюшон и нахмурился. «Мы ждали достаточно долго». «И этой ночью, если преуспеем, ваше ожидание закончится».